Вольфганг оказался вполне адекватным, в состояние берсерка не впадал, и оказался очень интересным собеседником. Он прошел множество битв, был и на Руси, либо с Олегом Вещим, или чуть позже, со Святославом Игоревичем ходил на Царьград, и, услышав об этом, Михаил не мог не задать вопрос, но Рюрика викинг не знал, ибо отправился в Гордарику несколько позже. Однако, точно был уверен, что он приходился внуком старому конунгу Хальмграда, Великий Новгород. И вот, стоя на возвышенности, Михаил смотрел на собравшиеся войска, что слушали речь Мариамель. «Войска собраны, что дальше?» – спросил он девушку, когда та закончила выступление. «Дальше, пора освободить столицу. А сил хватит?» «Да, враги насчитывают 48 тысяч солдат, под моими знаменами уже 68, и завтра подойдут еще 4. Михаил еще раз выглянул из кустов и убедился, что глаза его не подводят. Укреплений не было, вообще. Вражеские солдаты стояли лагерем в чистом поле. Каменных укреплений, по типу Великой Китайской стены он и не ожидал, но вот частокол, вполне. В конце концов, римские легионеры за несколько часов могли обустроить лагерь, а тут в запасе были месяцы. Но, даже банального, хотя и эффективного земляного вала со рвом не потрудились создать. Это не морок, они реально ничего не делали, вообще не готовились к обороне. «Все так», — подтвердил лежащий рядом разведчик Светлый Эльф. «Я тоже поначалу не поверил, даже пробрался внутрь, а затем прошел до самой столицы. Укреплений нет. Тогда в чем проблема? Тут меньше 10 тысяч, сомнем первым ударом. Нужно убедиться, что они не успеют передать сообщение. Враг, конечно, знает, что госпожа ведет войска освобождать столицу, но вот численности направления атаки ему неизвестны. А герой? Его нет. Мой брат тоже разведчик. Он проверил догадку Джузеппе, и она подтвердилась. Герой действительно попал сюда через затопленную лабораторию Марка Мидорского, но, одолев вождей и проверив войска, он через нее вернулся обратно. Магический круг такой нагрузки не выдержал. Как ни старайся, по земле пару месяцев добираться надо. Ясно. Тогда обратно? Да. Надо доложить, что изменений нет. В битве Михаил не участвовал. В разведку его еще отпустили, но в бой – нет. Стоя на холме рядом с Мариамель, он наблюдал. Войска были разделены на несколько групп, каждая из которых атаковала свою назначенную цель. Вольфганг вновь впал в состояние берсерка и рубил врагов топором. Федор вновь взялся за дубину. Когда оттренировал Михаила, дубина была березовой, напоминая по форме биту. Но сейчас он использовал другую, однозначно боевую. Изготовленная из вяза, после двуручной рукояти, она резко расширялась в полутораметровый длинный цилиндр, усиленный поперечными стальными лентами с шипами. После одного взмаха солдаты разлетались в разные стороны. Когда лагерь был взят, отряд разделился на 4 части, две отправились в стороны, искать дозоры, третья поскакала к столице, четвертая осталась собирать трофеи и вязать пленных. Наконец, над лагерем взвился новый флаг, и Мариамель вместе с охраной начала спуск. «Много трофеев, много, оружие и припасы», — отрапортовал солдат. «А пленные? 2 десятка. Ох, ладно, потом разберемся». С этими словами девушка тронула поводья. «Разберемся», — уточнил Михаил, поравнявшись с ней. «С пленными. Ты их казнишь?» «Нет, конечно». Девушка сокрушенно покачала головой. «Если в остальных лагерях результат боя будет схож, то пленных будет от сотни до полутора. Слишком мало для использования на работах, но слишком много для того, чтобы кормить даром. Они будут сосланы куда-нибудь, откуда не смогут сбежать, и будут жить на самообеспечении». Процессия миновала линию деревьев, что разграничивала поля, и Мариамель взмахнула рукой. «Наконец, Тугункари, столица королевства Нарджис, и мой дом». Город, даже уничтоженный пожаром, впечатлял. Возвышающиеся обгорелые стены свидетельствовали о том, что здания были преимущественно каменными, что указывало на богатство жителей. Достаточно широкие и прямые улицы лишь подтверждали это, а жители скоро вернутся. В городе была предусмотрена система спасения. Потребовалось не менее получаса, чтобы от городских стен доехать до замка. Хаем, Михаил присмотрелся. «Мне кажется, или замок не горел?» «Не горел», — подтвердила девушка. «Не мог. Защитные чары продолжают действовать. Его могут захватить, но не уничтожить». Вскоре из замка начали выходить прибывшие ранее солдаты и отчитываться, что проверенные помещения безопасны. «Отлично. Исполняем ранее полученные указания». Все разбежались по назначенным местам, кроме Михаила, Не получив ранее никаких указаний, он последовал за девушкой в тронную залу. Ну и бардак они устроили. Вздохнула девушка. «Мне надо проверить одно место, но ты туда пройти не сможешь, магия», произнесла она, обернувшись. «Это безопасно, ты уже самое безопасное место во дворце», успокоила его Мариамель. «Только не задерживайся». Девушка улыбнулась, поцеловала его в нос и убежала. «Бардак, это точно», пробормотал под нос Михаил. «Тогда приберусь малость». Сначала он вернул на место трон, что был установлен на пятиступенчатом возвышении, потом несколько перевернутых столов. В это время в залу вошел один из солдат, что помог найти помещение для слуг, где как раз была метла. «Так, пока остатки вас смету в угол, потом надо будет найти ведро», рассуждал Михаил, когда в залу вернулась Мариамель. «Ой, ты прибрался, хорошо, подойди сюда, остальные, попрошу внимания». Когда Михаил подошел, Мариамель неожиданно упала перед ним на одно колено, одновременно протягивая коробочку, в которой лежало одно кольцо. «Ты станешь моим мужем?» А юноша не знал, как реагировать на подобное, и просто в шоке открывал и закрывал рот. «Да, я знаю, это ты должен делать мне предложение, но неизвестно, когда ты на это решишься, а завтра благоприятный день для коронации. Я хочу к тому моменту уже состоять в браке». «Я согласен», наконец выпалил он. «Вот и отлично. Сокровищница разграблена, так что мне пришлось брать сокрытые в тайнике обручальные кольца основателя династии. Было бы очень нехорошо, если бы ты мне отказал». Первая половина следующего дня прошла за подготовкой, а сразу после обеда прошла церемония бракосочетания. Все прошло довольно скромно. Принесение клятв, скрепленное подписями, затем присутствующие дворяне подтвердили факт бракосочетания подписями на свитке, что был зачарован Джузеппе. Этот свиток становился неуничтожимым, покуда живы те, чьи подписи на нем стоят. Танец новобрачных, короткое пиршество, и началась коронация. Собственно, она была еще проще и короче. Мариамель возложила на себя корону и начала принимать клятвы верности. Однако, была одна вещь, крайне заинтересовавшая Михаила. В тот момент, когда корона оказалась на голове Мариамель, ее татуировка засветилась. С бокалом вина в одной руке и бутербродом в другой, Михаил отошел в сторону, устав от многочисленных взглядов. «А ведь госпожа стала такой взрослой», — раздался задумчивый голос сбоку. Михаил повернул голову. Было удивительно, но Сахаракая успела добраться до столицы за сутки. Но еще удивительнее было видеть ее в платье. Роскошное, с рюшами и вышивкой, оно почти доходило линии подмышек, открывая ложбинку между грудей, а чуть выше был виден фигурный медальон на цепочке. Михаил проследил за взглядом эльфийки и понял, что та смотрит на уже заметный животик Мариамель. «Да, она уже не дитя, а женщина», — помолчал и продолжил. «А вы все время в море, так и не обзавелись семьей?» Эльфа грустно улыбнулась. «Моя семья не приняла мой выбор. Родителей, братьев и сестер, действительно, я давно их не видела. Но...» — улыбка стала ехидной. «Хоть у меня и не было мужа, но был сын». «Был», — уточнил Михаил. «Был». Эльфа погрустнела, он тоже любил море. Хотя, подругой успел обзавестись. «Что, в первой же таверне подцепил официантку?» «Может быть, он никогда не рассказывал, но она была человеком. Хотя дети и внуки еще живы, но я их никогда не видела». «Понимаю. А что это за медальон?» «Это один из парных, хм, уже не помню, где они были найдены. Второй был у моего сына». «Ясно. Как дела на море?» «Больше сторонники героя не появлялись. Значит, дальше будем наступать на суше?» «Скорее всего, да». Михаилу приснился кошмар. Жуткий кошмар, который он совершенно не помнил после пробуждения. «Что случилось? Судорога?» — спросила Мариамель. «Что? Нет», — ответил Михаил. «Ты кричал. Плохой сон. А какие планы на сегодня? Проработка освобождения страны?» «Нет, еще рано. Сейчас самые сильные лорды должны прибыть для принесения клятвы верности. Пока ждем и наводим порядок». Михаил был удивлен, но город действительно начал наполниться жителями. Как по волшебству, дома начали ремонтироваться, дороги очищаться, начали открываться лавки. «Значит, пленных все-таки отправили на работы?» «Да», — подтвердил Федор. «Шахты пока не освобождены, но твоя идея возвести вокруг города оборонительный вал понравилась, туда их и направили». «Ясно. А хотя бы приблизительно, когда начнется освобождение страны?» «Последняя из лордов будет недели через две, только тогда будет понятно, сколько у нас войск, а другие страны, или герой, что если нападут раньше? Нет, не успеют. Мы закончим подготовку раньше. Вернувшись во дворец, Михаил оказался перехвачен Мариамель. Ну, наконец, где ты пропадал? Проверял, как строится укрепление. Что-то случилось? Да. Мариамель протянула небольшую тонкую книгу. Ты должен это прочесть. А что это? Дневник моего предка, что основал королевство. Да, ты думаешь, ты обязательно должен его прочесть. Пройдя в свою комнату, молодой человек сел за стол, открыл дневник и прочитал пару предложений, затем закрыл, подошел к шкафу и, наугад, взял из него книгу, открыл, прочел несколько слов, закрыл и вернул на место. Вернувшись за стол, вновь открыл дневник. Мне не кажется, этот дневник. Да, его никто не мог прочесть, ни знатоки шифров, ни маги. Веками он оставался загадкой. И вот, когда я оказалась изгнана за пределы родного мира, я оказалась в ином мире, и вижу надписи на том языке, на котором написан дневник. Представляешь, каково мне было в этой ситуации? Даже, это было у меня нет слов. И, ты прочла его? Да, я посижу тут, если у тебя будут вопросы. Михаил сел поудобней и погрузился в чтение. Мое имя. А впрочем, какое значение имеет мое имя? Я прожил десятки жизней, возможно, даже больше сотни, и соответственно имел множество имен. Как ты уже догадался, родились мы в одном мире, и однажды, благодаря призыву, я начал свое путешествие. Какие-то миры истерлись из моей памяти, другие врезались навсегда. Я видел миры, почти поглощенные тьмой. Так странно, но владыка, сделавший меня чемпионом и захвативший почти весь мир, был куда добрее и рациональнее, чем многие правители светлых миров. Он воевал и захватывал, но не трогал тех, кто не проявлял враждебность к нему лично или к его подданным. В другом темном мире я сам повел восставшие народы. Миры света, они тоже разные. Этот был ужасен. Звучит противоестественно, но это было именно так. В этом мире все было слишком хорошо. На сочных травах скот хорошо нагуливал вес, а поля давали обильные урожаи, но они были не нужны. Тех плодов, что давали деревья, вполне хватало для пропитания. Зерно гнило на корню, скот погибал от ожирения или под весом шерсти, но всем было все равно. Теплая зима и достаток хвороста, усилия вообще не требовались. Пресыщенные жители даже прекратили совокупляться. Хотя обитатели этого мира и не болели, и жили долго, но в конце концов и они старели и умирали, порой под обломками рухнувших от ветхости зданий, но на 10 тысяч умерших приходилось менее 10 рожденных. И тогда я просто перестал сдерживать свою тьму. Этого хватило, чтобы заставить людей шевелиться. Я начал с того, что захватил власть в городе-государстве Нарджис, потом, собрав и подготовив армию, я двинулся дальше. Я решил не напрягать фантазию, и основанное мной королевство тоже стало именоваться Нарджис. И на этом я заканчиваю свой рассказ. Остальное, если, конечно, тебе интересно, можешь узнать из исторических хроник. Но у тебя ведь остался вопрос, почему я вообще это пишу? Ответ прост, это послание для тебя. Для потомков я уже оставил наставление. А вот ты должен понять, что это за мир, и почему я прошу спасти его. Ты спросишь, почему я так уверен в том, что выбрал правильный язык. Опыт, я более чем уверен, что если потомки и призовут кого-то в помощь, то она придет из моей родины. Михаил закрыл дневник. Как неожиданно, твой предок, из твоего мира, закончила Мариамель. Легенда гласила, что однажды придет тот, кто сможет прочесть. Но, никто и не думал, что придет он из другого мира. Да, и, у меня вопрос, когда переименовали столицу? Что? Ее не переименовывали. Странно. Твой предок пишет, что начал создавать королевство с города-государства Нарджис, который сделал столицей. Но, ты сказала, что город называется Туганкари. Да, Нарджис, город Нарджис, это старая столица, разрушенная при четвертом правителе. Даже в то время, когда этот мир был полностью поглощен светом, случались неурожаи. Иначе поля и сады давно поглотили бы его. Но, даже при снижении урожая еды хватало, потому это было незаметно. Третий правитель пренебрег наставлениями своего деда о том, что всегда надо готовить запас. В конце его правления случился неурожай, в тех условиях, катастрофический. Выход, который он нашел, сокращение армии. Уволенные солдаты были отправлены на поля, урожай с которых шел на пропитание оставшейся армии. Это спасло от голодной смерти, но значительно ослабило страну. Он, а затем и его сын исправляли ситуацию, но не успели. Столица была осаждена. Прошла неделя, другая, месяц. Вся армия и жители собрались у одних городских ворот. Кто имел оружие, с ним остальные, с тем, что было под рукой, вилы, косы, дубины. Снаружи стояли солдаты, потом те, кто имел оружие, внутри женщины, старики и дети. В самом центре была королевская семья. Ворота открыли, и они бросились вперед, пробивая себе путь. В городе остался только правитель. Жители бежали все дальше, унося свое имущество, а правитель ждал. Ждал, пока враг войдет в город, во дворец, потом он сотворил одно заклинание. Ценой жизни они уничтожил врагов, разрушив при этом и город. Новой столицей стал Туганкари, а собранные по всей стране солдаты изгнали остатки вражеских войск. Темная эльфа замерла на ветке, достала из поясной сумки пузырек зелья маны и выпила. Многие, включая Анжелику, думали, что Элиракая владеет древней, считающейся забытой магией перемещения в пространстве. Некогда, маги без всяких магических кругов могли перемещаться на расстояние, что могло занять несколько дней, а то и недель пути. Позднее, эта магия была утеряна, а с помощью магических кругов маги смогли перемещать только свою астральную проекцию. Вот только это было заблуждение, Элиракая не перемещалась в пространстве. Она прыгала, развоплощая свое тело в прыжке. Магия вполне известная, но эльфа довела ее до совершенства. И какой он все-таки идиот, пробормотала эльфа. В который раз она задумалась о том, что может уже пора прекратить следовать за героем. Причина, по которой она стала его спутницей, никоим образом не была связана с желанием уничтожить тьму. Но она за все это время даже ни шаг не приблизилась к своей цели. Более того, у нее складывалось впечатление, что герой намеренно делает все только хуже. Ее можно было понять. Когда магический круг использовался, в нем возникали искажения маны, что мешали использовать его еще около часа, после окончания сеанса. С магическим кругом, что располагался в лаборатории Марка Мидорского, ситуация была схожей, вот только его работоспособность восстанавливалась в течение недели. Волшебница сказала герою, чтобы он подождал, но нет, управившись всего за 3 дня, он поспешил обратно, и в итоге сломал единственный магический круг, что мог переносить пользователя во плоти. С момента коронации Мариамели отправка магических фамильеров в Нарджис стала невозможна, и теперь разведку можно было проводить лишь вживую. Она вновь начала серию прыжков. С обычными затратами маны она могла совершить 10, если очень везло 12 прыжков. В высоту она могла прыгнуть на 50 локтей, а в длину на 2 сотни 4, 1 локоть, около 50 см. Дважды, испытывая свои способности, она истратила весь запас маны за раз. В высоту она запрыгнула на вершину башни в 1,5 сотни локтей, возможно, могла и выше, но это было самое высокое строение из тех, что ей доводилось видеть. В длину прыжок составил 2000 локтей. Она могла переносить с собой кого-либо еще, крепко держа. Если переносила одного, то расстояние снижалось вдвое, если двух, вчетверо. Остановка и новый пузырек маны. Она прыгала уже несколько дней, скупая во всех встреченных поселениях все запасы зелий маны и эликсиров, что ускоряли ее регенерацию. И теперь, когда она была на территории Нарджиса, оставалось полагаться на накопленные запасы. Наступил поздний вечер, устроившись на развилке ветвей, эльфа уснула. Проснувшись утром, она не узнала местность. Крона дерева стала гуще, окружающие поля зеленее. Это могло значить только одно: землевладелец принес клятву верности, и она была принята. Еще несколько прыжков, и эльфа решает затаиться в кроне дерева, что росло на перекрестке крупных дорог. Если армия пройдет через эту местность, она ее увидит. Глава 6. Плох тот солдат, что не хочет стать генералом. Последние дни Михаил много думал над этой поговоркой. Хоть он и служил, но не собирался связывать свою жизнь с армией. Однако, теперь он был генералом, генерал-полковником минимум, а возможно и маршалом. Мариамель не могла вести армию в бой. Первой причиной было то, что она была главой государства и последним представителем династии. Вторая причина – уже весьма заметная беременность. А вот статус Михаила, как ее мужа, был в самый раз. И теперь он вел армию в поход. Юноша повернулся к едущему рядом офицеру. Значит, надо привести к покорности мятежных вассалов. Что? Нет, они не вассалы. Королевство Скальсин и королевство Нугерат – свободные государства, что были с нами в нейтральных отношениях до недавних пор. Герой, уточнил Михаил. Герой, подтвердил офицер. Они были барьером, что разделял королевство Нарджис и империю Анингрия, которая, я знаю, продолжай. Герой устроил государственные перевороты, усадив на троны тех, кто настроен к нам крайне отрицательно. Узурпаторов мы свергнем, а дальше, кто займет трон? Видите того мужчину? Офицер указал на всадника в доспехах без шлема, что выглядел младше 40 лет. Вижу, кто он. Бастард короля Нугерода. Король велел ему доставить письмо, очень важное, потому и назначает его гонцом. Уловка, почти, официальное признание. Он законный наследник трона. Аскальсин. Тут очень сложно. Узурпатор по крови принадлежит к королевской семье. Так, а подробнее? Право на трон законно? Нет. 6 поколений назад его предок был 8-м сыном короля. Каким? 8-м? Постой. Он уже не мог иметь прав на трон, а потомки и подавно. Именно. А наш кандидат, у него хоть право на трон есть? Да. Хотя и сложности тоже есть. Его прадед был 3-м сыном короля. Когда он занялся наведением порядка в стране, его обвинили в казнократстве. Доказательства были убедительны, но их происхождение сомнительно. Его отправили в почетную ссылку. Потом, уже когда на троне был брат, было доказано, что обвинение ложно, и ссылку отменили. Но брат короля к тому моменту уже умер от болезни, а дети остались в Нарджисе. Хаем. Михаил задумчиво покачал головой. Понятно, права на трон слабы, но они куда убедительней, чем у узурпатора. Да. Подтвердил офицер. Значит, сначала освобождаем Скальсин. Нет, Нугерад. Почему? Скальсин больше и сильнее, его лучше атаковать свежей, сильной армией. Это так, но взгляните на карту. Нугерад расположен на плоскогорье, между северными горами и южным кряжем. Почти вся территория страны, это высокогорная равнина. Да, армия должна сначала подняться, потом спуститься, но во время марша по Нугераду препятствий почти не будет. А Скальсин? Да. Королевство расположено на равнине, но равнине холмистой. По его территории армия будет идти куда дольше. «Сдаетесь?» – переспросил Михаил, глядя на стоящую на коленях армию. «Да», – подтвердил парламентер, – «мы сдаемся». «И в чем причина?» «Причина?» – парламентер замялся. «Тот, кто занимает трон, да бездарь он полный. Сын короля пусть и незаконнорожденный, но хоть знает, как управлять государством, и сможет сохранить Нугерад от поглощения империи Анингрия». Теперь понимаю. Да, я принимаю вашу капитуляцию. Столица пала без боя, посаженный героем узурпатор просто бежал вместе со своими министрами, прихватив часть казны. И после проведенной на следующий день коронации войска двинулись на юг, в Скальсин. Империя Анингрия выдвинула войска, да, уже пересекли границу. Где они? До столицы дойдут раньше нас, но их дальнейшие планы оборонять город или выступить навстречу нашей армии, неизвестны. «Хорошо, отдыхай», – отпустил посыльного Михаил. Честно говоря, он и не надеялся на двойной успех, хотя то, что Анингрия вмешалась, неприятно. И герой, если он собирал войска, был шанс, что он тоже участвует в походе. Армия стояла перед городом, надежно блокируя подходы. «И герой тоже там?» «Да, господин». Разведчик поклонился и указал на один из флагов. «Вот его знамя». «Понятно». Михаил сжал амулет, что перед походом подарила ему Мариамель. «За мной, быть готовым к бою». На переговоры он сильно не надеялся, но, при всем старании герой успел собрать всего от 80 до 100 тысяч солдат, в то время как Михаил вел в бой 250 000, и еще две группы по 60 тысяч были готовы ударить во фланг из засады. Он надеялся, что это больше, чем сможет одолеть герой. По мере приближения, юноша смог различить отдельные фигуры, в том числе и отряд героя. Выглядели они классически. Воительница Ариза была шаблонной девушкой-варваром, она имела красивое тело, хотя и с развитой мускулатурой, лишь отчасти прикрытой бронебикини и татуировки. Беата тоже была вполне обычной волшебницей. Анжелика напоминала католическую монашку, полностью закутанную в рясу. А герой? Михаил протер глаза, но видение не пропало. Это был самурай. Мда, или я умом тронулся, или тут имеется очень похожая культура, или это самый натуральный исекай. Спрыгнув с коня, Михаил обнажил меч и стал внимательно наблюдать за героем. Так, стойка у него похожа. Если окажется, что я прав, я в доспехе, прорубить его он не сможет, по крайней мере, очень на это надеюсь, значит, будет колоть в уязвимое место. Хорошо, что я приблизительно представляю его стиль боя. Герой атаковал, но Михаил заблокировал удар. Новая атака, но клинок Дайта длиной в 2,5 секу был отбит. Герой замер, и отступил на пару шагов назад, оценивая противника, с которым не смог справиться с первого удара. Темный владыка и его наследник, понятно, но это был обычный человек, кажется. Воспользовавшись замешательством, Михаил атаковал сам, герой парировал, и их оружие оказалось зажато. Из иностранных, Михаил знал только европейские языки, но, благодаря младшему брату, фанату аниме, знал и несколько слов на японском, и это были не широко известные кахай, сэмпай, сэнси, бака, но и, к примеру, часто встречающиеся в комедиях про школу. «Тесакуша извращенец!» — крикнул он в лицо герою, и тот отпрыгнул, встав в защитную позицию. «Ты говоришь на японском?» «Нет, герой сама, но и этого достаточно для того, чтобы убедиться, что ты с земли». Герой вздрогнул и немного изменил стойку. «Исида Йосимото», — представился он. «Кузнец Михаил». «Кузнец, это фамилия. Тебя тоже призвали?» «Нет, я добровольно последовал за своей женой, темной госпожой Мариамель». Йосимото отчетливо вздрогнул, а затем взмахнул дайто. «В атаку». «Герой бежал?» — неверя переспросила Мариамель. «Бежал», — подтвердил Михаил, глядя в магический шар, через который шло общение. Отдал команду общей атаки и под шумок скрылся. «И чем ты его так напугал?» «Ладно, каков итог боя?» «Потеряли убитыми 40 тысяч, раненых раза в полтора больше, но тяжелых только 8 тысяч. Армия, собранная Йосимото, потеряла 60 тысяч и 20 тысяч оборонявших город. Скальсин вновь занимает нейтральную позицию. Герой тоже с земли, из твоего родного мира?» «Да, он японец. Это островная страна на востоке. Блин, в последнее время у них много пишется про попадание в другой мир, но кто мог подумать, что это все правда? И я даже встречу такого попаданца. Пока отложим этот вопрос. Как ситуация на границе?» «Спокойно. Остатки отступили в Анингрею, Скальсин. Было несколько восстаний, но большая часть населения рада возврату к нейтральному статусу». «Хорошо, тогда возвращайся». Мариамель помолчала. «Ах, да, твоя фамилия. Именно Кузнец, не Кузнецов?» «Нет, началось все с Григория, что был кузнецом по профессии. Его так и звали Гришка Кузнец. Три его сына переняли его работу. Их так и звали. Сашка Кузнец, Колька Кузнец и Митька Кузнец. Средний жил скромно, дом с участком, жена, сын да дочь. А вот старший и младший были крепкие хозяйственники с большой семьей. Жили братья нормально, даже после революции, а потом, когда НЭП свернули. Старшего и младшего объявили кулаками и репрессировали. Детей разобрали или старшие братья и сестры, что уже жили отдельно, или приютил дядя. Средний из братьев под репрессии не попал, да и односельчане сразу заявили, что все дети его, и сам он бедняк. Последнего кузнеца на несколько сел терять они не хотели. Дети и сами уже не помнили, кто чей. Через несколько лет, как подросли, завербовались на стройку и сбежали из деревни. Уже в городе, всей толпой пошли оформлять документы. Когда их спросили, кто они, подразумевая фамилию, они по привычке ответили: «Кузнецы мы». Вот им и записали фамилию как Кузнец. Герой бегал по зале, схватившись за голову. «Так, все, Беата, возвращай все обратно». «Что именно возвращать?» «Возможность иметь детей. Зачинаю ребенка Аризе и уезжаю к ней на родину». «Ты, наконец, решился?» — удивилась воительница. «Да, надо бежать». «Бежать?» Анжелика от шока выскочила из кресла. «Чем он тебя так напугал?» «Тем, что русские способны на что угодно, а он еще и муж Мариамель. Но, при этом, он все еще простой человек. Твои атаки он заблокировал благодаря артефакту. Даже обычный человек, вы не знаете». Волшебница положила руку ему на плечо. «Вот тут ты прав. Мы ничего не знаем. Что если Элиракая? Иди в, сама следи, если так хочешь», — оборвала ее эльфа. «Мне чудом удалось уйти. Армия находилась под охраной магических фамильяров. Но ты единственная, кто может, а мне плевать. В отличие от всех вас, мне от героя ничего не надо. А если я сделаю амулет, что скроет тебя?» Эльфа задумалась. «Хорошо, но если не поможет, это будет последний раз. Тогда, надо подумать. Да, у меня есть все ингредиенты. Что именно тебе надо? Кольцо, кулон, брошь, кулон». Михаил вновь стоял на палубе режущего волну. В этот раз это был не военный поход, по крайней мере, он сильно на это надеялся. Неожиданно пришло приглашение, в котором Мариамель настоятельно просили прибыть для переговоров. И все бы ничего, но место, где были назначены переговоры, располагалось на другом континенте. С одной стороны, приглашение можно было бы и проигнорировать, но с другой, Оно было на гербовой бумаге, с тиснением и другими признаками, которые Михаил не разглядел, но для остальных они указывали на важность послания. «Это не может быть ловушка?» – спросил он, ни к кому не обращаясь, но зная, что его услышат. «Нет, полностью исключать нельзя, но у Харкуна с героем весьма натянутые отношения», – раздался за спиной голос Сахаракай. «А подробнее?» «Подробнее, Харкун – это город, точнее город-государство, владения которого незначительны, но вот их торговые связи огромны. Но когда герой собирал армию, флот его не интересовал, только солдаты, а город давать солдат в том количестве, которое запросил герой, отказался. Отказался. Место расположения города опасное, флот его надежно защищает со стороны моря, но вот с суши полоска полей, за которыми лес, переходящий в горы, и в лесу, и в горах полно и разбойников, и разных тварей. Понятно, солдаты для них ценнее, чем моряки, а Йосима-то мог положить всю армию. Для города это невосполнимая потеря. Именно так, Харкун дал корабли для перевозки войск и добровольцев. И все. Но, что если он договорился с главой города? Городом управляет совет глав гильдий. Для подобного надо перетянуть на свою сторону всех, что, к счастью, невозможно. Тогда, приглашение реально? Да. Завтра к вечеру дойдем до города, утром отшвартуемся и встретимся с автором послания. Оставшись на носу корабля в одиночестве, Михаил продолжил смотреть на горизонт, периодически переводя взгляд на море. Потом, его взгляд остановился на нескольких точках, что приближались к кораблю. «Русалки? Это что, русалки? Где?» Рядом появилась Сахаракая. «Они в этих водах не живут. Там», Михаил взмахнул рукой. «Вот, две, нет, три. Да где? А, вижу». Эльфа улыбнулась. «Это не русалки. А кто? Люди моря. Скоро сам увидишь. Подать шторм-трап». Вскоре на палубу поднялись люди, определенно люди, но с кожей и волосами синего цвета. Хотя, если приглядеться, у основания шеи видны жаберные щели. «Адмирал, он тот, за кого себя выдает», — произнесли они с поклоном. «Да, хорошо. Значит, автор этого послания – маг, темный маг, темный, уверены?» «Да, его аура как у покойного владыки. Сильный темный маг, сравнимый с владыкой, и хочет переговорить с госпожой. Что он делает в городе? Живет всю жизнь. В гильдии магов не состоит, но пользуется уважением. Правда, ходят слухи, что у него какие-то проблемы с семьей. Взяты в заложники героем», уточнил Михаил. «Нет, они никогда и никаким образом не контактировали». «Ясно. Можете отдыхать». Эльфа повернулась к Михаилу. «Морской народ может жить как на воздухе, так и под водой. Очень полезны в команде, проверить целостность днища, очистить от нарастаний. Но, сейчас они все заняты наблюдением в прибрежных городах». Харкун раскинулся вокруг вместительной бухты, на входе в которую прямо в море были возведены две охранные башни. Снаружи город окружала мощная крепостная стена. Внутрь их впустили без проблем, но после швартовки на борт поднялись стражники. «Добрый день. Цель визита?» — сразу начал с главного офицер. «Переговоры», — ответил Михаил, показывая конверт. «Переговоры? Позвольте». Капитан стражи взял конверт и внимательно рассмотрел. «Да, это подлинные печати городской гильдии посыльных. Удачных переговоров». Молодой человек стоял перед большим особняком, что располагался в престижном районе недалеко от центра города. Потом вздохнул, поднялся на крыльцо и постучал. Дверь открылась бесшумно. «Здравствуйте». «Тишина. Здравствуйте», — повторил Михаил громче и постучал по дверному косяку. На этот раз ответ был получен. «Сюда», — раздался голос из кабинета, по правую сторону от коридора. Пойдя на голос, человек оказался в просторном кабинете, вдоль стен которого выстроились шкафы, полностью заполненные книгами. Посреди стоял стол, за которым сидел мужчина. Волосы на голове еще не полностью лишились цвета, указывая, что в молодости он был брюнетом, в то время как усы и борода были полностью белы. Крепкая фигура тоже не позволяла однозначно определить его возраст. «Вы, Нарис», — уточнил Михаил. «А вы?» «Я ожидал госпожу Мариамель», — ответил мужчина. «Она не может. Государственные дела». «Вот как? Но кто вы, что были признаны достойным говорить от ее лица?» Михаил вздохнул, но решил ответить. «Отец наследника». Мужчина удивленно приподнял бровь. Михаил ощутил давление, но чуть-чуть, в тех ночных кошмарах, что время от времени повторялись, но которые он совершенно не помнил после пробуждения, давление было больше. «Хаэм, интересно, простой человек, но даже мускул на лице не дрогнул. Хорошо, присаживайся». Нарис указал на стул. «Причина, по которой я направил приглашение, я хочу передать ей свою библиотеку». «Библиотеку?» Михаил огляделся. «Богатое собрание. Однако, вы уверены, что подобный дар будет ей интересен?» «Конечно. Дворцовая библиотека разграблена, а я предлагаю заместить утерянное дубликатами». «О, и откуда, позвольте спросить, у вас подобные книги?» «Я принадлежу к королевскому роду Нарджиса». «Не может быть, Йосима-то убил всех». «Кто? Ах, это имя героя?» Мужчина задумчиво погладил бороду. «Ваши сведения не совсем точны. Были убиты лишь те, кто имел право на трон. А вы не имеете прав?» Задумчиво спросил Михаил. «Нет, я. Надеюсь, вы хорошо знаете историю, основные моменты истории Нарджиса, соседние страны, только недавнюю историю. Этого хватит». Нарис поудобнее устроился в кресле. При четвертом правителе столица была разрушена и перенесена в Туганкари. Враги потеряли солдат, и на время стало спокойно, но потом над страной вновь нависла опасность. Мой предок, младший сын шестого правителя, он стал книжником, а затем разместил в дворцовой библиотеке несколько артефактов, что копировали все книги, что были в библиотеке, и выехал в этот город. Постойте, но этот особняк весь заполнен книгами, включая три подземных этажа, высеченных в скале. Но почему вы решили отдать такое сокровище? Ах, тень легла на лицо Нариса. Мой род мертв. За день до того, как я направил письмо, скончался мой внук. А дети? Сын был стражником и уже давно погиб, защищая город от нападения обитателей леса. Михаил задумался. Потом оценивающе посмотрел на Нариса. Маг вашей силы может продлить себе годы и поправить здоровье. Вы правы, но не в этом случае. Тогда стена пала, монстры ворвались в город, сын погиб, защищая семью. Внук был ранен, все эти годы я поддерживал в нем жизнь. Всего лишь позволить ему зачать ребенка, но моих сил не хватило. Понимаю, прервал повисшее молчание Михаил. Семья мертва, и у вас не осталось сил и времени создать новую. Да, да. Как вы прибыли в город? Режущий волну. О, хороший корабль. Его трюма хватит для того, чтобы вывести все книги. Погрузка заканчивалась, когда раздался крик. Пожар. В городе пожар. Взбежав по трапу, Михаил обернулся и увидел столб дыма. Пошлем помощь? Спросила Сахаракая, тоже понявшая, что горит. Нет, это его погребальный костер. Он заслужил уйти на своих условиях. Тогда отчаливаем, как только закончится погрузка. Да, причин оставаться в городе нет. Пока режущий волну шел обратно, Михаил засел за полученные книги. Обнаруженная информация была очень интересной. Для начала, он узнал, как был разрешен кризис, возникший при шестом правителе. Несмотря на то, что войны не удалось избежать, Нарджис не только выстоял, но и получил новые территории. На континенте экспансия завершилась при восьмом правителе, и в дальнейшем королевство прирастало только заморскими владениями, но 14-й правитель вмешался в мятеж дворян на Нингри, итогом которого и стало появление королевств Скальсины и Нугерат. И чем больше он читал, тем больше идей появлялось у него в голове. «Мятежи?» – удивилась Мариамель. «Именно. А Нингрия – больное и сильное государство, но нестабильное. Я предлагаю обострить внутренние конфликты, и пусть Йосима-то ими занимается. Это может занять его на долгие годы, и пока он будет носиться по всей стране, мы в спокойной обстановке решим, что делать дальше. Знаешь, если подумать, ты прав. В смысле, что в Нингрии есть несколько внутренних конфликтов, что могут перерасти в войну. Не мятеж дворян, конечно, но...» Мариамель встала и начала задумчиво мерить шагами комнату. «Так сразу на ум приходит два варианта, и самым перспективным является Магдалена. Кто она?» «Она. Тут надо обратиться к истории. Провинция Маанит, на севере центральной части империи, выделяется среди прочих. Основным отличием, из которого проистекают и все остальные, является религия. Жители, как и их предки, почитают природу. Потому провинция в значительной степени сохранила свои леса и имеет крайне мало мест добычи полезных ископаемых. Особенно они берегут несколько священных рощ, и на них покушаются лесорубы, герой. Он считал, что они вполне могут пожертвовать одной, или даже двумя рощами ради древесины для создания осадных машин. Ясно. И Магдалена, лидер провинции, не только как наместник, но и как верховная жрица. О, и что надо для того, чтобы они восстали? Ничего, они уже восстали. Магдалену надо освободить из заключения, и она вновь поведет народ. Так, она в тюрьме, но почему ее не казнили? Гибель лидера обычно быстро гасит пламя восстания. Не в ее случае. Ее статус как главной жрицы не наследуется. Если она умрет, духи сами выберут нового верховного жреца. Оставить Магдалину в живых безопасней, да, понял. А второй вариант – королевство Фисар. У него давний спор с Энингрией по вопросу принадлежности Парвата. Город, провинция. 300 лет назад это было государство, независимое, но вассальное королю Фисара. Последний правитель потерял наследников, и Парват должен был отойти Фисару, почти вдвое увеличив его территорию. Неплохо, да, но тут вмешался граф Кебарский. Он заявил, что раз прямых наследников нет, то Парват должен отойти его жене, сестре покойного короля. Но король Фисара возразил, что она при бракосочетании с графом, то есть с тем, кто стоит в иерархической лестнице на целых 3 ступени ниже, лишилась статуса члена королевской семьи и права наследования, и получила денежную компенсацию. Право было на стороне Фисара, но граф Кебарский через бабку имел двоюродного брата герцога, чей другой двоюродный брат, тоже герцог, был женат на племяннице императора. Я понял, а население Парвата сейчас спокойно, но они всегда тяготели к Фисару, и если начать восстание, хотя, война за независимость тоже нас устроит. Михаил вспомнил прочитанную когда-то статью о том, что мир, описанный в произведениях жанра фэнтези, нереален. И дело было не в магии, эльфах и драконах, а в том, что почти во всех произведениях персонажи путешествуют. Но в средневековье, а именно на этот период ориентируется большая часть фэнтези, народ крайне редко перемещался куда-либо. 95% населения никогда не покидали окрестности родины. Для селянина поездка на ярмарку за 30 километров от дома – событие, о котором будут вспоминать весь следующий год, а то и дольше. Горожане перемещались еще реже. Многие за всю жизнь не выходили за пределы городских стен. Остальные 5%, что перемещались – сборщики податей, гонцы, профессиональные торговцы, монахи и паломники. Позднее, когда раннее средневековье, в западной историографии называемое темными веками, сменилось высоким средневековьем и эпохой крестовых походов, к этому перечню добавились крестоносцы, но в общей массе народ оставался довольно усидчивым. Почему Михаил это вспомнил? Да потому что он опять путешествовал, корабль нес его к полуострову Карис, а конкретно к одноименной крепости. Значит, Магдалена находится в этой крепости? Да. Карис расположена на берегу моря, говорят, раньше корабли могли заходить внутрь крепости. Магдалена пока содержится там, но вскоре ее планируют вывести на один из островов далеко на юге. А что мешает кораблям заходить внутрь крепости сейчас? Морской монстр, которого поймал герой. По крайней мере, такие слухи ходят. И как мы проберемся внутрь? Сомневаюсь, что удастся быстро взять крепость штурмом. Эльфа усмехнулась. Крис выдержал не один штурм, был и в многомесячной осаде, но не пал. И хорошо, что ты задумываешься об этом, о проникновении под землей. Крис – новая крепость, не в том смысле, что построена недавно, а в том, возведена на руинах, перебил ее Михаил. Да, крепость, что была там раньше, была взята штурмом, в ходе которого получила серьезные повреждения. Следующие 1,5 века она разрушалась, будучи заброшенной, но очередной император, получив отпор от Нарджиса, всерьез испугался ответного визита и начал восстановление крепости и укрепление имеющихся. Карис расположена в устье реки Вериль. Но, если предыдущая крепость стояла на берегу реки, то новая раскинулась на оба берега, пропуская реку через себя. Это значит, что часть старого фундамента за пределами крепости. Общий смысл идеи улавливаю. Но разве его не должны были перестроить? Да, все проходы, что вели на территорию крепости, были заложены, но ту часть, что оказалась за пределами крепости, просто засыпали, а 80 лет назад ее территорию расширили, построив вокруг крепостную стену и проделав проходы в стенах основной крепости. При этом никакие работы с фундаментом не проводились, кроме выкапывания некоторых засыпанных помещений с целью использования как погреб или подземный склад. Все это время водотоки, что были возведены еще при строительстве первой крепости, продолжали стоять, местами их стены рухнули, что позволило вымыть песок и почву, которыми был засыпан фундамент, и через них и планируется проникновение, да, во внешний двор, а уже оттуда во внутренний двор крепости по земле. Понятно, а план крепости известен, и как будем уходить, если нас обнаружат. Проникновение планируется вечером с лодок, а на рассвете режущий волну выйдет из-за мыса, отвлекая на себя внимание. Понятно. Михаил потянулся и повернулся к Сахаракае. Как насчет попрактиковаться в фехтовании? Выйдя утром на палубу, Михаил увидел, что представители морского народа прыгают за борт. Куда они все? В Карис. Подготовит все к проникновению. Вечером корабль бросил якорь, скрытый мысом от крепости. Точно не обнаружат? Спросил человек, спускаясь в лодку. Точно. Сам видишь, что берег высокий и обрывистый. Стражникам нет смысла туда лазить. А патруль на лодках сюда не заплывает, слишком далеко. Успокоила его эльфа. Патруль, патруль, не ссы, они на нас не обратят внимания. Так и произошло. Лодки шли скрытые в зарослях прибрежной растительности, когда со стороны открытого моря раздался шум, вроде громкого вздоха, и затем бульканье. Пауза, и все повторяется в стороне. Когда лодки вынырнули из растительности на чистую воду и направились к берегу, все внимание не только патрульных в лодках, но и на берегу, и в крепости было приковано к морю. Рядом с бортом вынырнула синекожая-синеволосая голова. «Ныряем тихо, без всплесков», — тихим шепотом произнес представитель морского народа. Как они ориентировались в полной темноте, Михаил не представлял. Он чувствовал лишь общее направление и крепкую руку на запястье. Потом его отпустили, и толчок в спину вперед, пара грибков, и рука упирается в каменную кладку. Пощупав, молодой человек почувствовал выемки в камне и, держась за них, всплыл. Михаил оказался в выложенном камнем туннеле, по центру которого и проходил водоток, чуть в стороне, из бокового коридора шел слабый свет. «Подниматься будешь?» — раздалось за спиной. «А, да, да, сейчас». Михаил быстро взобрался по каменным выемкам. Вскоре весь отряд собрался. «Все?» — уточнил один из морского народа. «Тогда пошли». Коридоры были освещены магическими шарами, что после исчерпания маны просто исчезнут, не оставив следов. Судя по следам на стене, некогда вода стояла в полутора метрах от пола. Пройдя, по ощущениям Михаила, сотню метров, они остановились у дыры в стене. Внутри оказалось просторное помещение, некогда засыпанное песком, с большим деревянным коробом внутри. Это подвал склада. Изначально он еще камнем был снаружи обложен. Вода постепенно разрушила стену и вымыла песок, камень уже мы убрали. Снимем пару досок, потом по лестнице на склад, сбор в нем, и выдвигаемся в крепость. Аккуратно отжать доски, пробраться внутрь, по лестнице наверх, в просторный склад. Один из солдат выглянул наружу. Чисто. Берем эти мешки и коробки и идем прямо. Зачем? Удивился Михаил. Маскировка. Из-за того, что вода вымыла песок из руин фундамента, стена просела. Одна из дозорных башен треснула на всю высоту. Этот участок стены очищают перед ремонтом. Если мы пойдем в наглую с мешками и ящиками, даже не обратят внимания. Понял. Тогда тот ящик мой. И действительно, хоть они и шли в открытую по внутреннему двору, их никто не окликнул. Идущая впереди пара вошла в склад у стены крепости, потом вышли и начали активно жестикулировать. Пусть стражники нас увидят и решат, что склад заполнен. Теперь поворачиваемся направо и идем к другому складу. Отряд прошел вдоль стены крепости метров 50 и повернул в узкий проход. Фух, давненько я мешки не тягала. Неожиданно раздался за спиной Михаила знакомый голос. Человек обернулся. Действительно, за его спиной стояла Сахаракая. Волосы она убрала под рубаху и повязала бандану, так что ее было не узнать. Что-что, капитан, почему? Своих людей я в одиночку не отпущу. Мы на месте? Да. Заносим все на склад и ждем, пока вскрою дверь в конце прохода. Эта дверь сейчас не используется, но оставлена на случай экстренной эвакуации, к примеру, при пожаре. Когда войдем, движемся предельно аккуратно. Щелкнул механизм открывшегося замка, затем скрипнула дверь. Быстрый осмотр коридора, и отряд двинулся к дальнему углу, где располагалась тюрьма. В этой части крепости было пустынно, но тюрьма охранялась, впрочем, привычные к абордажному бою в узких коридорах и каютах моряки быстро справились с ней, и начался поиск Магдалины. Михаил заглянул в очередную камеру. Внутри, прикованная за ногу цепью к стене, сидела женщина. Порванная юбка и шнурованная кофта с рукавом до локтя, темно-зеленого цвета, украшенные листиками и веточками, густые волнистые темно-рыжие волосы, в которых тоже запутался лесной мусор. На лице следы зеленой и коричневой краски, или боевая раскраска, или ритуальная. Открыв дверь ключом, взятым у стражника, Михаил вошел и спросил: Магдалена, женщина подняла взгляд ярко-зеленых глаз. Что, уже пора? Нет, я освобождаю вас, точнее организовываю побег. Вот оно что, как благородно. На ее лице расплылась ехидная улыбка. Михаил вздохнул. Я служу Нарджису. С лица Магдалины исчезла улыбка, а взгляд стал предельно серьезным. Нам нет дела до ваших священных рощ. Между нашими народами нейтралитет, основанный на взаимном безразличии. У вас нет ничего нужного нам, у нас нет ничего нужного вам. Но, не буду скрывать, поднятая вами борьба нам выгодна, ибо отвлекает значительные силы. Кроме побега, будет организовано ваше возвращение, и даже разовая поставка значительного количества оружия. Женщина задумалась. Слова этого юноши правдиво описывали отношения между Нарджисом и народом Маанета. Но, Нарджис, это место, где безраздельно властвует тьма. Где гарантия, что мы с вами действительно распрощаемся навсегда? Слово дворянина. Магдалена внимательно посмотрела на него. Но, вы не дворянин. По рождению, нет. Но, я муж темной госпожи Мариамель, и отец наследника трона. Это делает меня дворянином. Магдалена закрыла глаза и прислушалась к еле слышимому шепоту духов. Затем улыбнулась. Это правда. Хорошо. Предложенные условия меня устраивают. Близилось утро, и дежурный по кухне, прихватив в помощь одного стражника, отправился на склад продовольствия. Но стоило ему спуститься в погреб, как выскочил обратно с криком. Вода. Какая вода? Не понял стражник. Погреб затоплен. Зови на помощь и помогай спасать провиант. Через полчаса подъем припасов был закончен. «Что скажете?» – спросил адъютант коменданта. «Медленно, но вода поднимается. Источник, единого нет, вода поступает из всех щелей». «Понятно. Позовите Ингмара». Через несколько минут в дверной косяк постучали, и в помещение склада вошел представитель народа моря. «Ингмар по вашему приказанию прибыл. Ты быстро. Твоя задача – исследовать затопленный погреб. Если почувствуешь, что где-то поступление воды сильнее, ломай стену. Надо понять, насколько все серьезно. Разрешите исполнять? Исполняй». Синекожий разделся до исподнего, взял топор и прыгнул. Через несколько минут раздались удары, и часть каменной стены рухнула. Затем на поверхности показалась голова. Все затоплено, поток воды полностью вымыл песок, которым засыпали эту часть фундамента. «Я попытаюсь найти источник. Просадок в последнее время не было, а значит, перекрытие водотока не могло произойти». «Понятно, действуй», — согласился с ним адъютант. Потекли минуты, потом уровень воды начал спадать, но Ингмар все не возвращался, и неожиданно его голос раздался за спиной собравшихся. «У нас крупные проблемы». «Что? Откуда ты?» — начал адъютант, а Ингмар его перебил. «Один из проходов был перегорожен совсем недавно, за преградой туннели были осушены. Более того, я вернулся через свежий пролом, ведущий на соседний склад». «Что, ты говоришь, что кто-то проник в крепость?» Сигнал тревоги не являлся неожиданным, солнце уже должно было взойти, а значит режущий волну должен был выйти из-за мыса. Но идущий впереди солдат остановился и прислушался. «Тревога неправильная», — неожиданно произнес он. «Что значит неправильная?» — уточнил Михаил. «Как тревога может быть неправильной? Последовательность ударов и пауз. При обнаружении неизвестного корабля она совсем другая». Раздался топот, и в темницу вбежал один из солдат, что остался для наблюдения. «Наш лаз найден. Тревога по всей крепости. Сюда идет до сотни солдат, а нас всего два десятка. Если не уберемся из темницы, погибнем все. Вот только куда отступать?» Сахаракая обернулась. «Магдалена, плавать умеешь?» «Умею. Но как я слышала, в канале монстр. Я тут вспомнила одну особенность реки Вериль. Ее устье глубокое, до 20 локтей, 10 м. Но весь этот берег, край обрыва, сразу за крепостной стеной глубина резко увеличивается до 100 локтей, 50 м. Если прыгнем в море, можно не бояться расшибиться об дно. Главное пробиться к стене, а там режущий волну подберет». «Вы сумасшедшие!» – закричала Магдалена. «Но план мне нравится. А эта идея?» – поддержал ее Михаил. «Сейчас гарнизон крепости узнает, что такое пожар в сумасшедшем доме». Схватив ключи и палицу убитого тюремщика, он побежал вглубь, до самой дальней камеры. Заглянув внутрь и убедившись, что внутри есть заключенные, Михаил отпер дверь. Внутри был десяток мужчин, на правой ноге которых было металлическое кольцо с ушком, через которое проходила цепь от одной стены до другой. Не тратя время на подбор ключа, Михаил саданул палицей по штырю, к которому крепилась цепь, выбивая его. «Вы свободны». «В коридоре мои друзья!» — крикнул он, и побежал в другую камеру. Вскоре некоторые из освобожденных начали ему помогать, и навстречу стражникам устремилась толпа бывших узников, некоторые из которых были даже вооружены остатками столов, стульев или досками. «Ну вы и устроили им веселую жизнь!» — восхитилась Сахаракая. «Теперь быстро к вратам!» Выбежав во внутренний двор, Михаил был поражен. Было видно, что крепостная стена высокая, но реальные размеры были видны только с близкого расстояния. Высота створок достигала 40 метров, что было достаточно для того, чтобы корабль мог войти внутрь. Кроме врат, за створками врат находилась решетка, но не подъемная, а опускная. Пробегая вдоль канала, Михаил посмотрел вниз, и действительно, там покоилось огромное тело. Действительно, там заперт монстр, было бы хорошо и его разбудить, но будем делать то, что реально. Сразив охрану, отряд ворвался в привратную башню и начал подниматься. «Ах ты ж!» – неожиданно выругалась эльфа, на бегу глянув в больницу. «Что случилось?» – крикнул ей Михаил. «Лодки шныряют кругом и ставят сети. Что? А как бежать?» – вскрикнула услышавшая это Магдалена. «Разберемся». В этот момент башня содрогнулась, и сверху раздался грохот. Сахаракая тут же остановила группу. «А вот об этом меня не предупреждали, и это все осложняет, очень сильно осложняет». «А что это?» – спросила Магдалена. «Пушки, крупнокалиберные пушки работы гномов». «Что?» – Михаил протолкался через людей к эльфе и, наклонившись к уху, зашептал. «Какие пушки? Ты говорила, что технология утрачена. Технология изготовления небольших казнозарядных пушек, которые можно ставить на корабли среднего размера. А сейчас стреляла крупная крепостная дульнозарядная артиллерия. Во всем мире только несколько кораблей, на которые можно такие поставить. А дальность боя могут попасть», — ответила эльфа, а затем скомандовала. «В атаку! Пробежка по лестнице!» И они на открытой площадке над вратами. Орудийная прислуга суетилась возле трех здоровенных орудий, но атака со спины не удалась. «Это последний?» – спросил Михаил, оглядываясь. «Последний, но доплыть не получится», – ответил стоящий рядом солдат. «Почему?» – Михаил посмотрел на море и понял. Пространство перед вратами было перегорожено сетями в несколько рядов, между которыми сновали лодки. «Тогда отступаем и пробуем пробиться по суше, не получится. Посмотри на крепость». Человек обернулся. Крепость горела, не сильно, но все указывало на то, что все эти очаги скоро сольются в гигантский пожар. Подошел к краю и посмотрел вниз. Затем обернулся и огляделся.